Глава 16. В никуда промокшие будни, в никуда продрогшие люди, вдаль несут свой крест. Я уже не помню начала, только в этом зале для нас с тобой давно нет мест. А мы летим вместе с птицами, чтобы в эту жизнь посмотреть с конца. Все пройдет, но свет твоего лица навсегда со мной, и над холодными крышами падает, как будто с небес вода. Ты ведь не поверишь, но я всегда чувствую тебя душой. В никуда все птицы и песни, в города, где мы были вместе, не найти пути. Твой я или нет, я не знаю, но когда-нибудь ты меня за все простишь. Алексеев. Чувствую душой. Вначале он впустил Полю. Медсестра контролировала показатели, чтобы состояние Михалины не ухудшилось из-за эмоций, пусть даже и положительных. Девочка подошла к матери, а потом зарылась, как котенок в ее руку, ласкаясь щеками. Трогательная картина. Демьян помнил, как точно так же любил прижиматься к рукам мамы. Это особенное ощущение защиты от этих рук. Даже когда ты взрослый, состоявшийся придурок, руки мамы — нечто запредельно нежное. В той жалкой лачуге, где она пропивала свою жизнь, даже там эти руки могли ласково взъерошить его волосы, и на душе теплее становилось. Жизнь не казалась таким вонючим куском дерьма. «Мама, мамочка, я так скучала. Дёма говорит, что ты поплавишься, говорит, что вернёт тебя домой. А ты знаешь, Дёма теперь наш папа. Он так всем рассказывает. Я знала, что так и будет. Помнишь, я говорила?» Михалина смотрит на девочку, глаза наполнены слезами, а он сам готов закричать, готов зарыдать вместо неё. Тонкие пальцы слегка шевелятся, и это бессилие видно на её лице. Бессилие, передающееся и ему, заражающая своей обреченностью и давящей, как каменной плитой, грузом немых обвинений. «Он заблал Дашку, и она живет с нами. Я ее не очень люблю. Она командует мной. Сестра твоя». Глаза расширились, метнулись к Демьяну, потом к двери и застыли, распахиваясь все шире. Увидела сестру, брови вспорхнули вверх, и слезы потекли по щекам. Демон кивнул Даше, чтоб вошла. Он одновременно и хотел, и боялся этого момента. Не знал, выдержит ли сам видеть эту встречу, понимать, сколько было пройдено, сколько она вытерпела ради того, чтобы вернуть свою сестру. Маленькая, беззащитная девчонка, побои, издевательства, изгнание и позор. Он всегда считал, что его с Бодей связывают искренние чувства, что они преданы друг другу и близки, но оказалось, что настоящей преданности и близости он никогда не видел. Оказывается, люди умеют разговаривать глазами, умеют ими кричать, умеют ими обнимать, сжимать, ласкать. Демон видел этот взгляд отчаянной любви, какой-то дикой радости, облегчения, счастья. Даша прижалась щекой к плечу Михалины, и ему было страшно, что они что-то сломают в ней, испортят, разобьют. Как будто она вся сделана из тончайшего стекла, и ему самому боязно к ней прикоснуться. «Сестричка, я дома, слышишь? Я теперь дома. Дёма забрал меня. Мы вместе готовим борщ и печём блины, и для тебя буду печь. Ты вернёшься, я покажу тебе всё, что умею. Спасибо. Спасибо за него. Он такой хороший, такой...» Удивление в глазах. Они расширяются, но на него не смотрят, как будто его нет. Только на девочек, то на одну, то на другую. А всё, что говорит Даша, ему самому кажется неправдой, не про него. Какой он нахер хороший? Не знают они. Подонок он и ублюдок последний. Не знают, как с Мишкой поступил и что из-за него все это. Ничего, когда она заговорит, они узнают, и тогда ненависть будет жить не только в ее глазах. Ты выздоравливай, пожалуйста, мы тебя очень любим и ждем дома, пожалуйста. Мамочка, выздоравливай, возвращайся домой. Он вышел, оставив их там одних, ощутив себя лишним, как будто ворует что-то, принадлежащее только ей, отобрал ее девочек, отнял ее жизнь. Это его вина. То, что она теперь здесь, он виноват. Не простит она его. Он бы и сам себя не простил. Оперся спиной о стену и закрыл глаза. И что? Разве это что-то изменит? Нет, он не уйдет. Он будет рядом. Мишенью для ее лютых взглядов, мишенью для ее ненависти. Он выдержит. Он готов принять эту войну и быть вечным проигравшим, вечно стоящим на коленях и молящим о пощаде, и насрать, если в чьих-то глазах будет выглядеть тряпкой и слабаком. Демьян. Обернулся, увидел столичного светилу с бумагами в руках и с каким-то чемоданчиком. Свою миссию выполнил и выметается подсвечивать в большом городе. пересчитывать перепавшее баблишко, купить жене кольцо с бриллиантом. Я уезжаю. Здесь все, что нужно делать. Я по пунктам расписал. Воюйте, может, победите. Неожиданно. Не думал, что Светило своими пальцами лично распишет программу ухода. Но он расстарался. Сунул бумагу демону и спустился по лестнице вниз быстрым шагом. Удачи и спасибо. Если что, сохраните ту визитку. Мало ли. Да, он будет воевать. С ней, со всем миром. А визитку давно вышвырнул. Ему не нужны адреса всяких центров. Он сам охереннейший центр. Зазвонил его сотовый, увидел номер отца. Хотел отключить звонок, но все же ответил. Придет время, когда он сможет забыть этот номер, как и этого человека. Да, флешка, и я хочу ее получить сегодня. Как привык, приказным тоном, как со своими плебеями, лижущими ему зад. Это все, чего ты хочешь? А внучке неинтересно спросить? Неинтересно. Где флешка, Демьян? Как в свое время было неинтересно и о нем, о демоне. Вспомнился разговор матери по телефону. Ему тогда 10 лет было. «Дема скучает по тебе. Когда ты вернешься? «Скажи мне, что там насчет банкета у Соколовых? Позвони и спроси, не перенесли они из-за праздников». «Я сказала, что младший сын скучает по тебе. Он мужик, переживет. «Он переболел недавно пневмонией, а ты уже 3 месяца в командировке». «Выздоровел же. Значит, все хорошо. Позвони Соколовым. Мне пора». И с тех пор ничего не изменилось. Ему интересен только он сам. В какой-то мере его новая жена и новый сын, с которыми его видно в рекламных предвыборных роликах. Семьянин. Молодца, красава. Так о нем пишут в соцсетях. Показушная семейная жизнь, показушный отец и был показушным сыном. «Завезу вечером в обмен на документы об опеке. Они готовы?» «Готовы. Скоро буду». Внимательно прочел бумаги, поставил свою подпись, потом свернул их и сунул за полу куртки. Флешку швырнул на стол, направился к двери. Больше им говорить не о чем, да и никогда не было о чем. «И как долго ты будешь играть во взрослого героя?» Не обернулся. К черту провокации и вывод на эмоции. Власть Никиты Галая на своего младшего сына осталась в прошлом. «Ты хоть понимаешь, куда влез из-за нее? Понимаешь, чему помешал и чего мне стоило прикрыть твою задницу?» Остановился у двери. Ну вот и начались упреки. Этого стоило ожидать. Галай-старший очень любил хвалиться своими достижениями и попрекать своими милостями сыновей. «Это стоило тебе чертовой информации, которая могла помешать прийти к власти. Будь иначе, ты бы не расстарался». «Что с учебой? «Нахер твою учебу? Вышел в коридор. «Ты не Галай, ты бесхребетное чмо. Тобой баба вертит. Ты членом думаешь, а не мозгами. Мне этот немец нужен, у меня с ним дела важные, это политика». Все же обернулся. «Нет, я Галай. Это ты осквернил благородную фамилию и заморал ее своими делишками. Живи в своем мире, папа. Расти последнего сына, который у тебя остался. Только смотри, не вырасти еще одну мразь вроде твоего покойного отпрыска». «На что жить будешь, сопляк? Ни копейки не дам». «Проживу, не волнуйся». Ну вот и все. Один раунд окончен. Хлопнул дверью и на улице втянул воздух полной грудью. Оказывается, вот она, свобода, когда никому и ничего не должен. И ни от кого не зависишь. И пусть в животе урчит иногда, но это херня по сравнению с эйфорией и осознанием себя человеком. Первый раз шел к ней как на бой, вооружившись только одной уверенностью, что должен пройти этот уровень, а дальше станет легче. Перебороть этот барьер, перешагнуть через него. Но больше всего страшно смотреть в глаза своей совести. Несколько дней изучения массажа по видеоурокам, регистрации на форумах, где общаются родственники и сами спинальники, так их называют в сети. Читал и чувствовал, как страх и обреченность наползают мрачной серой тучей, как давят на мозг, и вера отходит куда-то назад и трусливо поджимает хвост. Надежда слабая, зыбкая, похожая на комок желе, отвратительный и скользкий. Но он жрет эту надежду огромной ложкой, давится, глотает и убеждает себя, что нихера, нихера, у него все получится, иначе и быть не может. Она станет той самой единицей, у которой выходит. Станет, и все, тем самым кирпичом на голову. В палату зашел готовый к бою, и тут же понял, что проиграл. Один взгляд на нее, и руки сами опустились, и хочется сползти на пол и сидеть там, как побитая собака, жалобно скуля и вымаливая прощение. Но это не то, что ей нужно. Его слабость сломает их обоих. «Здравствуй, Мишка. Как ты?» Тупой вопрос, совершенно идиотский. Но а что спрашивать у девушки, которая из-за него практически не двигается? С чего начать долбанный разговор палача и жертвы? Не реагирует, даже глазами не повела. Смотрит в потолок, как будто там есть что-то жизненно важное и интересное, намного интереснее его. Она так все время. На нас не обращает внимания, кормить себя не дает. Кормим через капельницы, но врач предлагает через зонт, если не начнет открывать рот. С этим надо что-то делать. Пока она не говорит, трудно даже психиатра пригласить. Мы можем начать давать антидепрессанты, но на данный момент она принимает серьезные препараты, и было бы нежелательно. «Ясно», — оборвал речь медсестры. Он не хотел, чтобы о Михалине в ее присутствии говорили в третьем лице, как будто она не имеет ни на что прав и вовсе не человек. Сунул медсестре пару купюр, и та вышла, тихо прикрыв за собой дверь. «Я пришел с тобой поговорить». Подошел к постели, поставил рюкзак на стул. Поговорить он пришел сам с собой. Она вряд ли поддержит этот разговор даже взглядом, всем своим видом давая ему понять, что она была бы счастлива, если бы демон сдох. Желательно прямо сейчас и прямо здесь. «Девочки, привет передавали. Даша пирог испекла, ждет, когда ты сможешь попробовать. Вы с ней очень похожи. Не только внешне, но и характером». Не смотрит. Даже веки не вздрагивают, как будто не слышит его. Но он знает, что слышит. Со слухом у нее все хорошо. «Ты, конечно, можешь делать вид, что тебе ни черта не нужно, и ненавидеть меня лютой ненавистью. Но девочки ждут тебя дома, и ты могла бы попытаться ради них хотя бы пошевелить пальцем. Ты нужна им». Никакой реакции. Даже в этих бинтах красивая. Тонкий профиль, длинные ресницы, аккуратный вздернутый нос и острый подбородок. И он ощущает это щемящее там, в груди, там, где сердце всегда бьется быстрее в ее присутствии. «Ладно, молчи и делай вид, что ты глухая, а я займусь тем, ради чего пришел». Было страшно откидывать одеяло и увидеть ее худые безжизненные ноги с тонкими лодыжками и висящими плетьми ступнями. Но он это сделал быстро и решительно. Ожидал, что это вызовет отвращение, но ничего подобного не произошло. Это все те же ноги, красивые, длинные. Эти ноги обнимали его бедра, когда он вбивался в ее тело. И он сделает все, чтобы повторить. Заметил, как распахнулись ее глаза и стиснулись челюсти. Не хочет, чтоб прикасался. Нервничает. Пусть привыкает. Теперь он будет часто это делать, каждый день, как написано в программе, как рекомендуют врачи. «Да, Мишка, я буду массажировать твои ноги, руки, пальцы, пока ты не начнешь ими шевелить. И мне насрать, хочешь ты этого или нет». Зажмурилась и скривилась, как от боли. Нет, он не видит этого. Не видит, насколько она не хочет его прикосновений. Поначалу не получалось. Он ронял ее безжизненные ноги, ее руки, которые, как у куклы, безвольно изгибались в его ладонях. Но он растирал ее пальцы, сгибал и разгибал ноги и руки, а когда встречался с ней взглядом, видел там крик и адскую ненависть, настолько едкую, что, казалось, его разъедает серной кислотой, и все равно не прекращал разминать каждую фалангу с непоколебимым усердием, с настойчивостью. Получаться будет с опытом. Так было написано на этих форумах. Ему давали советы, как лучше, слали фотографии. Он даже завел себе несколько друзей и часто проводил свободное время в переписке с ними. «Она должна захотеть встать, понимаешь? Это самое главное. Сделай так, чтобы захотела». Для него день начинался в 7 утра, когда Дашку и Полю надо было собирать в школу и в сад, затем к Михалине, переворачивать, массажировать, помогать реабилитологу, привозить чистые вещи, бежать в аптеку и по интернет-сайтам заказывать то, чего не достает. Договариваться с доставкой из Европы. Каждый визит под ее равнодушным и злым взглядом. Она всегда встречала его неизменным презрением и не провожала, упрямо в потолок или в окно. Никакой реакции, словно он червь, пустое место. И это было сложнее всего — видеть себя в ее глазах ничтожеством, понимать, что она права. Он и есть ничтожество, слепое, глухое, обведенное вокруг пальца своей семьей ничтожество, не добившееся ничего в своей жизни. Бывали моменты, он выбегал на улицу, тяжело дыша, чувствуя, как нет силы терпения, как от ее ненависти хочется опустить руки, хочется взорвать нахер всю эту больницу, закурить сразу подряд несколько сигарет и обратно к ней, пытаться в очередной раз накормить с ложки. Но она не размыкает челюсти, никаких продвижений, никаких реакций. Черт. швырнул ложку, взъерошил волосы. «Скажи, ты не хочешь выйти отсюда? Не хочешь к детям домой? Тебе нравится лежать здесь? Для тебя нет ничего важнее твоей ненависти, да?» Выскочил в коридор, тяжело дыша. Мимо парень на коляске проезжал, остановился напротив. «Что? Нервы сдают. А у нее, думаешь, не сдают? Она, в отличие от тебя, даже сказать об этом не может. Для нее жизнь остановилась, понимаешь? Она себя человеком не чувствует, не то что женщиной. Ты ведь даже не спрашиваешь, чего бы ей хотелось, верно?» Он знает, чего бы ей хотелось, не видеть его никогда. «Представь себя на ее месте. Ах, хрен там, вы никогда не сможете этого сделать. Сытый голодному не товарищ, только жалостью своей душу рвете». Развернулся и дальше поехал. А демон глаза закрыл, несколько раз глубоко вздохнул и вернулся обратно в палату. Сел рядом. «Хочешь, чтоб я ушел? Ненавидишь меня? Но если я уйду, Мишка, больше никто не придет, понимаешь? Никто. Нужна ты мне, даже такая. Даже если никогда не заговоришь и не встанешь, нужна. И я буду приходить, приползать буду, биться буду, пока на ноги не встанешь. А ты встанешь, поняла?» Взгляд поднял и с ее глазами встретился. Впервые на него посмотрела за долгое время. «Я люблю тебя, понимаешь? Я тебя люблю. И делай с этим, что хочешь». Вечером подремал 3-4 часа, поужинал, петарду спать уложил и на работу. Отгрузил в супермаркете товар и под утро склад сторожить. Платят раз в неделю наличкой, хватает и на еду, и оплатить всякое там. Когда себе что-то позволял, забыл. Перешел на дешевое курево, забыл запах ресторанной еды. И нахер бы оно все нужно, если петарде в сад пластилин купить приспичило, а Дашке новый рюкзак, а то в школе нищебродкой дразнить будут. И больничные счета. Непомерные, огромные. Лекарства, препараты, процедуры, специалисты. И подсчет чуть ли не каждый день. Научился со списком в магазин ходить. Научился бюджет на неделю выделять. «Дём, на завтра фломастеры нужны на труды. Ты только самые дешевые возьми, хорошо? Я бы и без них обошлась, но...» Робко, никогда нагло не выпрашивая. «Купил, все купил». Выложил на стол новый пенал, ручки, фломастеры и карандаши. В магазин зашел и увлекся. Уже на кассе выгребал последние копейки, но ничего не вернул обратно. У Дашки должно быть все самое лучшее. Она и так ни хрена в этой жизни не видела. «Дёма, а как же целую неделю жить теперь будем?» Обняла его за шею, счастливая и в то же время расстроенная, что он растратился. «Прорвемся. Я еще одну работу нашел». «Какую?» «Бар охранять буду». «В субботу и воскресенье теперь тоже не с нами?» Спросила грустно и погладила его взъерошенные волосы. «Прости, кузнечик, деньги нужны. Но ты ж справишься, да?» Щелкнул по курносому носу. «Справлюсь. Петарда уже привыкла ко мне, слушается». «Вот и хорошо. Вы поладите, я знаю». Кивнула и в этот момент ужасно на сестру свою была похожа. Сердце тоской сжало. Ощутил, как соскучился. Полдня не видел и опять поехать хотелось. «А Михалина, когда ее выпустят?» «Скоро. Как улучшения будут, так и отпустят». «А они будут?» Не верили даже дети. Все держалось только на нем. «Обязательно будут. Утром к ней все вместе поедем». Но утром они никуда не поехали. Странно стоять по ту сторону от красивой жизни. Стоять и смотреть с улицы на праздник души и тела, который устраивают его сверстники. Наркота, выпивка, тёлки. Отжигают по полной, проходят мимо него, даже не замечая. А он на входе, как придурок, на селекции, второсортный. Сам когда-то даже не помнил, как они выглядят, эти охранники. А теперь стоял, как они, в куртке с логотипом, в бейсболке. Прав отец. Никто он и ничто. Без денег в этой жизни ты ноль без палочки. Надо думать, что замутить. Когда-то вместе с Нирваной прикидывали магазин с Айкос открыть, вложить деньги деда, а теперь деньги ушли на другое, намного более важное. «О, ни хрена себе, демон, ты ли это?» Увидел Нирвану с двумя девками-блондинками, как всегда под чем-то, девок за задницу придерживает, ухмылка злорадная до ушей. После их последнего разговора дружба больше не заклеилась. «Кто это, твой друг?» — удивились блондинки. То ли близнецы, то ли он одинаковых где-то вечно находит. Они сейчас все на одно лицо. Одинаковые, выпеченные уткой губы, обтянутые скулы, накладные ресницы, брови в пол лица и волосы до задницы. Тоже накладные. Винировая улыбка, силикон прёт из-под тесного платья. Соски то ли настоящие, то ли тоже приклеенные, торчат торчком. «Та-да, дружбанелла мой! Ну что, бро, ты чё тут делаешь? Работаешь, реально?» «Работаю, иди давай, развлекайся». Ощущение, что сегодня кому-то пустят кровь, появилось где-то на уровне затылка и застучало в висках. «Чё хмуро так? А ты чё, эту училку в больнице, правду говорят? Иди давай, а то тебя самого в больнице будут». Мрачно посмотрел на бывшего друга. Тот плохо себя контролирует, нанюхался дури. «Чё он борзый такой? Нирвана, кто этот придурок?» — спросила одна из тёлок. Вторая в этот момент усердно строила ему глазки и облизывала раздутый рот. «Закрой рот соски своей и вали отсюда». Нирвана перестала улыбаться. «Чё, в натуре на работе из-за этой шлюшки, которая вначале перед братом твоим раздвигала, а теперь тебе отсасывает? Она уже научилась причмокивать, или ты ей рот ложкой открываешь?» С рыком бросился на Нирвану. Сцепились, скатились со ступени и полетели кубарем. Дружки Нирваны набросились следом. Охрана пыталась растащить. В итоге сцепился и с ними. Дрались жестко, до крови. Демьяна били ногами. Когда растащили, он еле разогнулся, трогая ребро и окровавленное лицо. «Сука!» — сплюнул кровью. Его рассчитали в ту же ночь. Денег не дали. Выставили пинками. Шатаясь, побрел домой, упал на лавочку в сквере, чтоб малых не пугать своим видом, с подбитым глазом и расквашенными носом и губой. Там так и вырубился. В себя пришел от прикосновения горлышка бутылки к губам. «На, попей, антихрист, ты чего здесь разлегся? А ну давай домой!» Баба Аня с удивительной прыткостью помогла ему встать и подняться по лестнице. Он проспал почти до полудня. Потом она мазала ссадины самогоном, прикладывала компрессы к ребрам. «Тебе в больницу, ребра могут быть сломаны. За мелких не волнуйся, я присмотрю». «Так и в лес куда-то, не можешь без приключений». «Какая больница, у меня девочки и Мишка». «Ну хоть сегодня отлежись, куда с травмами такими?» «Она меня ждет там, одна совсем». «Который час?» 5 вечера почти, поздно уже ехать». «Не поздно, надо, а то, подумает, бросил ее». Поднялся со стоном, куртку натянул. «Посидите сегодня с ними вечером, хорошо?» «Посижу, куда денусь?» В палату зашел, и она впервые голову повернула, глазами в него впилась. Дышит тяжело, часто. Он к ней сразу куртку бросил, за руку взял. Испугался этого выражения глаз, непривычного, такого странного. Впервые за все время вот так ему в лицо смотрела, словно звала к себе. «Случилось что-то?» Молчит, смотрит на него, обводит лицо взглядом каким-то глубоким, живым, не таким, как раньше. «Больно». Едва расслышал, с сумасшествием в губы, потрескавшиеся ее взглядом, впился, не веря своим ушам, а они снова еле зашевелились. «Больно». «Больно? Я сейчас, я позову кого-то, сейчас». Бросился в коридор, забыв про свои ребра, про колено распухшее. К медсестре подбежал, отталкивая какую-то бабку в цветастом халате. «Ей болит, она сама сказала». «Кто сказал?» «Ярошенко с 14-й сказал, что больно ей». На смене другой врач, новый какой-то. Он устал и раздраженно на демона посмотрел. «Кто? Спинальница? Она не разговаривает, вам послышалось. Идите, не мешайте, у нас пересменка». «Сказала, что больно, обезболивающее надо». «Я закончу, и к ней подойдут». Перегнулся через стол и сгреб врача за грудки, вытянул к себе. «Сейчас пойдешь и уколы свои возьми, не то сам в соседней палате ляжешь». К постели Михалины подтащил, а сам склонился к ней, всматриваясь в ее глаза, полные тревоги. «Где больно?» «Вот, врач пришел, сейчас станет легче». Она вдруг так отчетливо, но дрожащим голосом спросила. «Тебе больно?» Моргнул несколько раз, на врача посмотрел, потом снова на нее. И да, ему стало больно. Аж вывернуло всего. Дышать стало нечем.